Послание к филиппийцам. Уважаемые радиослушатели, прочитывая все послание апостола Павла к филиппийцам, которое он написал в заключении в Риме, мы приятно поражаемся и проникаемся радостью Духа Его во Христе Иисусе. Он писал эти драгоценные строки церкви, которую Бог помог основать ему около 11 лет тому назад. Невзирая на свое тяжелое положение, апостол Павел не впадал в уныние. Наоборот, его радость возрастала, потому что даже в заключении за Евангелие он видел плод свидетельства о Христе Иисусе. Несомненно, что уверовали некоторые воины и служители при императорском дворце жестокого Нерона. «Для меня жизнь Христос», 1 глава, 21 стих, писал апостол Павел. Он жил им и служил ему среди трудностей и при надвигающихся грозных тучах для его жизни. Как мы уже упоминали раньше, 2 глава свидетельствует о божественном для нас примере, образе совершенном, дабы мы имели ум Христов, подражали Ему во всем. А глава 3 призывает верующих возвещать только Христа распятого и воскресшего. Он – тема нашего свидетельства. В 4 главе мы видим продолжение ободрительных призывов и выражение благодарности за всю любовь к Нему филиппийцев, оказанную в Его нуждах. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе. Я весьма обрадовался в Господе, что вы опять начали заботиться о мне. Говорю об этом не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что имею. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии». 4 глава с 11 по 12 стих. А также «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». 4 глава, 13 стих. Это золотой ключ к этой главе. Христос – сила верующего. В этой благодатной силе нуждались и филиппийцы. Преследования за веру во Христа были повсюду, и духовная опора только во Христе Иисусе. В нем апостол Павел просит филиппийцев стоять твердо. После просьбы к сестрам, которые нуждались во взаимопонимании и любви, апостол снова приходит к призыву радоваться в Господе. «Еще говорю, радуйтесь» — 4 глава, 4 стих. А потом наставление о кротости верующих, дабы она была известна всем человекам, примерная жизнь, живая проповедь Евангелия, ибо Господь близко. 4 глава, 5 стих. Это состояние духа. Это радость побеждающего христианина. Мир сей не может понять своим плотским умом. Только силою Святого Духа она достигается. Всегда в молитве с благодарением открывайте свои желания пред Господом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Апостол снова напоминает о всеоружии Божьем, в которое верующие облекаются и побеждают лукавого. Потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и преодолевший устоять. Ефесянам 6 глава с 13 по 14 стих. А потом следует описание чудных частей этого духовного оружия против дьявола и духов злобы, которые с ним. Пояс, броня праведности, обувь, щит веры, шлем спасения и меч духовный. Это духовная борьба нелегкая, а напряженная и постоянная. Апостол Павел весьма радовался духовным состоянием филиппийской церкви ее отдельными членами, которых он называл вожделенными венцом своим. 4 глава, 1 стих. Но при всем этом дух разделения и несогласия вошел временно в эту церковь. Прискорбно, что это касалось женщин, которые больше стремятся к миру. Еводия и Синтихия по какому-то поводу не мыслили одинаково. Нам причина этого несогласия не вполне ясна. Но апостол и на это положение обратил отеческое внимание и пишет в 4 главе 2 стихе: «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслит тоже о Господе». Обратите внимание на способ апостола Павла, которым он пользовался, чтобы излечить этот недуг духовный. Он не выступил со словами резкого обличения, как в иных случаях, а просит их. Нет, больше этого, он умоляет их. Это переживание принесло апостолу боль и сильное желание, чтобы все они имели ум Христов. Но дьявол атаковал души даже этих двух сестер во Христе. Апостол Павел умоляет их, чтобы они не потеряли своего достоинства пред Господом. То же слово он употребил, когда писал Ефесянам, 4 глава, 1 стих. «Умоляю вас поступать достойно звания. Имя христианина так прекрасно. Как часто она замарена недостойной жизнью носящих его». Апостол Павел стучался в сердца Еводии и Синтихии, дабы они смирились. «Почитайте один другого высшим себя». 2 глава, 3 стих, поучает апостол всех филиппийцев. Радость в Господе тогда гаснет, когда происходит трение в церкви. Неемия и сам Господь Иисус Христос говорили о благодатной радости. «Радость Господня – сила твоя» – Неемия 8 глава 10 стих. И Христос в своей первосвященнической молитве, Евангелие от Иоанна 17 глава, взывал к Отцу Своему Небесному: «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». Среди многих скорбей, страданий и преследований верующим дана также радость в Господе, радость совершенная. Мы переживаем ее в большей мере, когда осознаем глубину и радость искупления, единство с Богом во Христе. Один верующий человек говорил: «Мы переживаем эту непрерывную радость тогда, когда чувствуем присутствие Искупителя как друга неизменного. Однако необходимо нам постоянно быть внимательными, чтобы суета мира сего и грехи его не ограбили душу нашу, и мы не лишились этой дивной радости. Дух Святой, несомненно, содействует верующим хранить радость спасения. Ведь его плод есть любовь, радость, мир». Галатам 5 глава, 22 стих. «Посему пребудем в послушании Святому Духу, дабы Он руководил нами. Это будет содействовать нашей преображенной жизни, влекущей других ко Христу». Апостол Павел и сам исполняется радостью в Господе по причине любви к Нему филиппийцев. 4 глава, 10 стих. «Я весьма возрадовался в Господе», — восклицает он. Как же не радоваться, когда он чувствовал, что его духовные дети не забыли его в нуждах, пребывающего в заключении за Слово Божие. Общение с ними всегда радовало апостола, а теперь, заканчивая послание, он благодарит их опять за святое попечение о нем в этом общении. 1 глава с 5 стиха по 4 главу 10 стих. Мы вспоминали раньше, что первый дар ему доставил в Рим брат во Христе Епафродит, который рисковал жизнью своей, заболел тяжело. Апостол переживал скорбь, и с ним Епафродит, и другие верующие. Но Господь был милостив, исцелил добросердечного Епафродита и снял бремя скорби, которую имел апостол Павел. По-видимому, не было тоже другого такого же верного брата, который мог бы отправиться в Рим с дарами и утешением. Путь был трудный, и как дар любви в таких переживаниях был дорог апостолу. Вспоминает он, что филиппийцы и в Фессалонику присылали ему помощь дважды. 4 глава, 16 стих. И не было других участников в этом святом деле. Не так и за дара, как за любовь их, апостол Павел благодарит. Впрочем, вы поступили хорошо, приняв участие в моей скорби. 4 глава, 13 стих. Христос – радость наша, да возрадуемся и мы в Нем. Аминь.